Ну так бросай его к чертовой матери, разводись, уезжай домой. Мама всегда тебя примет, хоть с детьми, хоть одну. Знаю, да как же я уеду-то? Нет, братец, отсижу свое и вернусь. Не дам этим гнидам Дурбаню и Шавло торжествовать. Что ж, характерец у тебя мужской ли духа? Тебе бы и мужика подстать себе. Крепись. Я предпринял кое-какие шаги. Может, пересмотрят дело и скостят пару лет. Ведь заяву, что подписал подстреленный капитан, писал Шавло. И в нем все описано с точностью, да наоборот. Что с того? Все свидетели хором заявили, что я была, во-первых, на веселе, во-вторых, сама полезла к этим выпивохам, а в-третьих, давно уже грозила их пришить. Больше всех бегемот старался, боялся, что я его за старые обиды выдам. А разве Леонида не было рядом, когда это случилось? Был, да что толку? Он даже контрзаявление не написал. На суде отдувался да сопел только. «Ладно, не реви. Сказал же, уходи от него. Я всегда поражался, что ты в нем нашла. Теперь понял, ты не искала. Убежала от проблем, считай, что можешь убежать и от самой себя. Ну все, помчался я по делам. До отъезда навещу еще, жди». После свидания Матвей зашел в местную коллегию адвокатов и нанял адвоката, который согласился начать пересмотр дела Нестеровой, как только появятся новые факты или если обвинители откажутся от своих прежних показаний. Из Вологды Матвей снова поехал в Старое и вечером в среду наведался домой к поселковому инспектору. Константин Кириллович Шавло за год еще больше раздался вширь, а на рябом лице его, ставшем в полтора раза мясистее и шире, можно было сеять уже не только репу, но и другие овощи. Соболев он признал, лишь очнувшись от первого его удара, от которого сорвал туши и ворота гаража, неожиданно отлетев к ним. Ибо на приветствие Матвея его вопрос «Привет, Кириллыч, помнишь меня?» Шавло промычал нечленораздельно. «Кто это такой еще приперся?» Двое знакомых Матвею клевретов-инспектора, похоже, так и не снимавших никогда свои спортивные костюмы, попытались было заступиться за патрона, однако ушли в отключку надолго, довершив разгром гаража с красавицей 16-й моделью цвета серый перламутр. «Вспомнил, наконец?» — равнодушно спросил Матвей, присаживаясь на капот 16-й модели. Шавло, выпучив глаза, завозился на воротах, оглядываясь по сторонам, потом до него дошло. «Ах ты, падла!» — он схватил с верстака монтировку, но не успел ничего сделать, потому что снова грохнулся спиной о стену, сломав верстак. Матвей же продолжал сидеть все в том же положении, покачивая ногой, не вынимая рук из кармана в куртке. «Ну, теперь-то вспомнил». На сей раз инспектор приходил в себя дольше, зато попыток убить обидчика уже не предпринимал. «Заступник Нестеровых. Молодец. Вспомнил. А теперь припомни, что я тебе говорил, когда уезжал. Блюди порядок. Наверное, я плохо объяснил, что будет в противном случае. Так вот, даю тебе последний шанс. Завтра утром ты, бегемот, все остальные свидетели и потерпевшие поедете в Вологду, найдете адвоката Никитина и сделаете новые заявления относительно дела Лидии Нестеровой. Она защищалась. И ты знаешь это, ублюдок. Все понял?» Шавло оглядел свой разгромленный гараж, в его глазах изумление боролось со страхом и ненавистью, но вступать в схватку он больше не решался. «Понял. Только я не ответчик за бегемота. Хлобанеева, он не поедет. Да и капитан тоже. А вот это моя забота. Поедете, как миленькие». Матвей оглядел лоснящееся от пота красное лицо инспектора. Было видно, что в голове его с узким и каким-то вогнутым лбом идет тяжелая, неподъемная для него работа. «Что ж, думать иногда полезно. Бывай, Кириллыч». Матвей пошел со двора, сопровождая взглядом собак, что бегали у забора и поглядывали на гостя с недоверием и сомнением, однако не нападали и даже не рычали. «Эй, каратист!» — вдруг окликнул его Шавло, выходя из гаража в сопровождении очухавшихся спортсменов. В руках он держал штатного Макарова. «Не торопись, а то дырок наделаю. От пули не убежишь, а я всегда могу оформить заяву, что ты напал первым». «Спасибо за предупреждение, но ведь я тоже могу сотворить такой фокус. Ты не подумал об этом?» Матвей вошел в сверхскоростной режим и как бы выпал из поля зрения Шавло и его помощников. В следующее мгновение пистолет из руки инспектора перекочевал в карман Соболева. Спортсмены схлопотали боковые УДАТ, словно вихрем унесшие их вглубь гаража, а у Шавло искры из глаз посыпались от тычка в нос, едва не сломавшего носовую перегородку. «Так я жду всю команду завтра утром на автобусной остановке», — напомнил Матвей. «Не забудешь Кирилыча, а?» «Нет», — ответил тот, вытирая под носом слезы, смешанные с кровью. «Тогда вот, держи пушку, обойму получишь завтра». От инспектора Матвей направился прямо к бегемоту, то есть к Хлобанееву, Степану Викторовичу, 1958 года рождения, семейному, нигде не работающему, алкашу и бузатеру. Хлобанеев с виду казался родным братом Шавло, кличку бегемот он оправдывал на все 100%, и был дубиной, потому что понял, о чем идет речь, лишь с третьей попытки Матвея объяснить, что от него требуется. «Шо?» – проревел он, сообразив, наконец, в чем дело. «Ты мне, чтоб я сам на себя, да я тебя в три погибель!» Матвей щелкнул детину в лоб, и тот, икнув, упал на скамью возле сарая, на которой рядом с бутылкой вологодского пива лежала вяленая рыба. Поднимать шум не хотелось, у Хлобанеева была большая семья, и не стоило поднимать переполоха. Правда, очень хотелось взглянуть на жену бегемота, которая столько лет терпела такую арясину. Бандита, алкаша и тунеядца. «Пойдешь и напишешь, как было на самом деле», — сказал Матвей, чувствуя злость и одновременно жалость к этому уроду. Хотя, в принципе, большей жалости была достойна его семья. «Да и кто ты вообще такой?» — заорал бегемот. Матвей перехватил его руку с бутылкой пива, уперся локтем в ключицу, надавил. Бегемот взвизгнул, посерел лицом, хватая воздух ртом, сполз на землю. От него несло таким отталкивающим букетом перегара, что Матвей едва не вырвало. «Я — твоя смерть», — сурово произнес Соболев, хихикнув про себя. Где-то он читал такие вот страшилки. Но для этого толстокожего представителя человечества с интеллектом настоящего бегемота подобные угрозы вполне годились. «Завтра я жду тебя и Шавло, утром на автостанции. Не придешь, пеняй на себя». Съездив по морде Хлобанеева тыльной стороной ладони, Матвей ушел с территории его неприглядного владения и через четверть часа с чувством глубокого удовлетворения проводил взглядом бегемота, рысью мчавшегося к центру села, где жил инспектор. Остальных свидетелей Соболев обнаружил в местном баре, возле палатки с пивом, где человек 5 любителей жидкого хлеба обсуждали местные центральные новости. Мужики были совсем молодые, простецкие на вид, любитель выпить и закусить. И Матвею удалось решить с ними проблему полюбовно, объяснив, что главные обвинители согласились ехать в район и написать новые заявления. До наступления сумерек Матвей успел переговорить также и с другими фермерами, соседями Нестеровых, с горечью убедившись, что заняты они только собой и собственными заботами. Никто из них и не подумал вовремя вступиться за соседку, игнорируя известный социально правильный лозунг, который в приложении к данной ситуации звучал примерно так: «Фермеры всех стран, объединяйтесь». Но, к сожалению, объединяться они не спешили, поэтому клики дурбаня было легко воевать с ними. Конечно, многие сочувствовали Нестеровым, но боялись всего и всех, и случись какая-нибудь новая заваруха, вряд ли пошли бы выручать соседа. Шавло настолько запугал людей, что говорили о нем едва ли не шепотом. С сознанием исполненного долга, но разочарованный, Соболев вернулся в дом к Нестеровым. К Дурбаню он решил сходить на следующий день после отправки команды в Вологду. Перекинулся парой фраз с Леонидом, выпил молока, поиграл с племешами и лег спать. А в 2 часа ночи его потревожили.